спешит. Рыженький мальчонка, к утре из огня. Рыженький мальчонка, выбери меня. Танцами колдуешь, взглядом манишь ты. Лишь тобой любуюсь, мальчик из мечты. Рыженький мальчонка, потанцуй еще. Рыженькая челка, острый язычок. Убежав, оставил ты шлейф от Живанши. А куда не знаю я, рыжий мой спешит. Рыженький мальчонка, кудри из огня. Рыженький мальчонка, прям как у меня. Танцами колдуешь, взглядом манишь ты. Ты со мною будешь, мальчик из мечты. Рыженький мальчонка, с виду депутат, но звездой танцпола быть ты тоже рад. Любишь микрофоны и сухой портвейн. Жизнь не избалована. Питерский ты, питерский ты, питерский ты.